Валерий Старский. Трансформация. Книга первая. Текст читает Олег Кейнс. Глава первая. Трансформация. Август. Обычное летнее утро в Санкт-Петербурге. Целых 16 дней до сентября и школы. Очень хотелось сказать «хорошо-то как» и еще поваляться в постели, но что-то назойливо мешало. И это не из-за родителей, что улетают на 3 дня в Лондон, а его оставляют здесь. Нет, такое и раньше бывало. За окном вроде бы и солнце, и лазоревое небо в вуале перистых облаков. Все было как обычно, и день обещал быть насыщенным. Не всегда родичи исчезают на столь долгое время, а тебе 15. Но какое-то гадское предчувствие сверлило грудь. Неужели из-за этого замка, появившегося в пределах Лондона, подумалось Яру. А ведь вполне может быть и так. Все международные, да и российские информационные агентства уже 2 сутки только и делают, что не переставая трындят об этом. Забыто все. Северная Корея, Сирия, даже всесильные и коварные русские хакеры. В тренде только необъяснимый таинственно-волшебный замок, появившийся из ниоткуда в самом центре королевского Ричмонд-парка. Новости, ток-шоу, авторские программы – все об этом. Справедливости ради, если мягко выражаться, было отчего жилы рвать журналистской братии. Надрывали, конечно, более интимное место. Когда еще такое представится? Что ни возьми по теме, все с эпитетами невозможно, немыслимо, неописуемо. Одни только плакаты городских сумасшедших на перекрестках чего стоили, где самым безобидным было «Миру конец». И откуда только их столько вылезло? Впрочем, было над чем задуматься. Замок-дворец неописуемо красив, величественен и страшен одновременно. И это явно не замок доброй феи. Подобный вывод сделать было несложно. Невероятные высоты крепостная стена из мегалитов, огромные боевые башни. А к стенам не смогли подойти даже королевские гвардейцы. Весь замок словно окружен невидимым силовым полем, обломки беспилотников у стен замка наглядно подтверждали это. Удивительно, но птицы без каких-либо потерь пересекали этот невидимый барьер. Некоторые независимые агентства утверждали также, что предыдущей ночью по злополучному замку был нанесен удар несколькими крылатыми ракетами. Но все тщетно, невидимый барьер будто и не почувствовал этого. Теперь вот Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе срочно собирает симпозиум, куда были приглашены и родители Ярослава. Яр пружиной вскочил с постели. Это был высокий, спортивный юноша с внешностью, опасный для девушек. Редкое сочетание жгучего брюнета с большими голубыми глазами, правильными чертами лица и фигурой атлета. Пока матушка готовила завтрак, отец, как он выражался, делал из мальчишки мужчину. Сколько парень помнил себя до своих полных 15 лет, каждое утро безальтернативно начиналось с ушу, а заканчивалось жестким шотокан. Глава семьи почему-то считал, что это боевое искусство больше всего подходит европейцам. Всю жизнь отец разрывался между 2 мирами – боевых искусств и квантовой физики. И пока наука побеждала. «Эй, гладиаторы, заканчивайте, пора в душ и к столу. У нас самолет в 14, а на часах уже 10», – раздался громкий голос матери. До Пулково доехали быстро. Удивительно, но пробок не было. Машину привычно оставили на стоянке прямо у аэровокзала. Тупо послонялись по вокзалу, и вот, наконец, объявили посадку. За время в очереди до стойки Яр получил все возможные инструкции от мамы и 10 тысяч рублей от отца на карманные расходы, а также абонемент в ТИР на Петроградке с легким тычком в грудь и словами. «Получите, Ярослав Александрович!» «Представляешь, с подпиской стрелкового клуба едва не пролетели. Старое завтра сгорает. И будь мужиком, не теряй головы тут без нас». Освободившись от поцелуев, он прошел на открытую обзорную площадку, чтобы проводить самолет и ринуться во взрослую жизнь. Как-то даже не верилось. Целых 3 дня. Вот он, их самолет. Белоснежный МС-21 медленно вырулил на взлетную полосу. Постоял немного и начал разгон. Как-то даже незаметно оторвался от земли и резко, чуть ли не по отвесной линии, ушел в летную лазурь. Находясь в некотором замешательстве от нахлынувших мыслей, Яр невольно махнул ему рукой. «Мама, папа, удачи вам там, в туманном Альбионе». И тут он увидел это. Впрочем, как и все жители Земли, где бы они ни находились. Огромная фигура, одетого в вычурные одежды эльфа с красивым, но брезгливым лицом, будто сошедшего с экранов какого-то фэнтезийного блокбастера. «Ничтожные!» – прогрохотал Титан. «Вы лишаетесь права на этот мир, а вашу ущербную цивилизацию, животный и растительный мир, ожидает трансформация. Слушайте и не говорите, что не слышали. Тот, кто уцелеет разумом, является собственностью наместника Эллира Белая Ветви. Двуногой собственности следует добраться до ближайшего транспортного портала, который появится после трансформации, и проследовать в региональный распределитель, где каждому так или иначе представится возможность послужить великому наместнику голубой планеты. Дерзнувшие же воспротивиться воле великого, как и все измененные, дичь для будущих охот». Ярославу показалось, что свет на мгновение моргнул и тут же померк, и он увидел конец этого мира. На смотровой площадке подросток стоял один. Все люди, мужчины, женщины, дети, словно скошенная трава, валялись кругом, а с неба, воя, падали самолеты. «Мама! Папа!» Сколько он стоял с глазами полными слез, несколько мгновений, минут или вечность, Ярослав не помнил. Отрезвил мощный взрыв со спины. Его сшибло с ног и оглушило. По трассе, проходящей рядом с аэровокзалом, кувыркались обломки огромного лайнера. Дым, гарь, перед глазами что-то мельтешило. Парень не обратил на это никакого внимания, кинулся к лежащим людям. Перескакивая от одного к другому, Яр понял, они все живы, только в бессознательном состоянии. Тут же рядом лежали два полицейских из охраны аэропорта в полной экипировке. У каждого автомат, пистолет, бронежилет. Ярослав попытался позвонить. Не удалось. Его телефон был обесточен. Рация на груди полицейского тоже не подавала признаков жизни. У рации его напарника случилась такая же история. Яр осмотрелся. «Господи, да что же это такое?» На глаза попалась хрупкого телосложения девушка, скорее всего, сверстница. В руке у нее был зажат айфон. Подросток сделал в ее направлении пару шагов. Посмотрел. Красивая. Он с такой с удовольствием бы в клуб пошел на зависть друзьям. Лицо умиротворенное, будто спит. «Ее телефон тоже умер, похоже, как и все остальные телефоны в округе, а может и в мире», – подумал Яр. «Жесть». Одернул юбку, положил под голову красавицы сумочку, для успокоения прощупал пульс. Рука теплая, пульс в норме. «Может, применено какое-то новое оружие, вырубающее электричество и создающее галлюцинации?» Девушка дернулась, да так сильно, что Яр от неожиданности отскочил. Ее кожа прямо на глазах стала чернеть, блузка и юбка лопнули, ее стало сильно трясти и корежить. Яр бросился к полицейским. Громкие слова, удары по лицу и таскание за шкирку не привели их в чувство. «Блин!» – выругался Яр, обернувшись. От хрупкой красавицы мало что осталось. Это был еще не совсем сформировавшийся монстр из фильма «Чужой» или что-то в этом роде. Черное, блестящее хитином и ужасное. Монстра оскалилась сотней кривых клыков и зашипела пробитой шиной кировца. «Эй, эй, я тебя не трогал, только за руку держал, вот и все. Вот твой телефон, видишь, положу здесь. Все в целости и сохранности, только не надо ругаться». Как он подхватил автомат, сам Бог только знает. Получилось быстро, а главное точно. От очереди почти в упор голова твари разлетелась как тыква, забрызгав парня странной жидкостью и кровью. И ладно бы только это. Наконец, Яр обратил внимание на мельтешение в глазах, тряхнул головой, сосредоточился. Перед ним возникла, будто откалибровалась прозрачная панель, и на ней вспыхнула. «Внимание! Глобальное достижение голубого мира. Пилот, неизвестно, совершил первую охоту. Выполнено достижение «Первый охотник». Награды. Уникальная способность «Тень». Два уникальных навыка. 500 очков характеристик. Присваивается титул «Первый охотник». 500 золотых. Выбор и распределение. Интуитивное, случайное, персональное. Ошарашенный юноша, ничего не понимая, выругался. Его потряхивало. Интуитивно, почти не задумываясь, выбрал первое, только бы это побыстрее исчезло. «Разбираться потом будем, если выживем». Объективно, Яр тут же отметил, что как-то сразу полегчало. Будто он с себя тяжкую ношу сбросил. Появились новые ощущения, коих он в себе никогда не чувствовал. Зрение и обоняние непонятным способом заметно улучшилось. Пришлось очки снять и выбросить. «Вот дела», — подумал удивленно Ярослав. Опасность со спины. Будто шилом кольнула чуйка, заставив уйти перекатом влево. На место, где он только что стоял, приземлилось пузатое чудище, крепчайшими когтями выбив из бетона искры. Яр с колена короткой очередью из трех патронов в череп уложил тварюгу, даже не дав ей развернуться. Рядом дернулся еще один из лежавших. Ярик едва ли не дышал, пока освобождал полицейского от боеприпасов. Теперь у него в арсенале были автомат, пистолет и приличное количество патронов к ним. Медлить было нельзя, скорее даже смертельно опасно. Он осмотрелся. К его ужасу вокруг трясло уже многих. Отстрелив еще двух прыжками несущихся к нему страшилищ, Яр, не раздумывая, перемахнул через парапет, спрыгнул на крышу одного из автобусов, развозивших пассажиров по маршрутам, и припустил к стоящим самолетам, сам удивляясь своей прыти. Ближайшим оказался огромный Airbus А380. Ярославу откровенно повезло. Приближающаяся громада, видимо, прибыла в Санкт-Петербург совсем недавно. Пассажиров уже не было, зато был открыт один носовой люк с трапом. Вот он, уже почти рядом. Яр оглянулся. Где-то в 500 метрах за ним неслась целая толпа тварей, и ничего ужасней этого юноша в своей жизни еще не видел. Тут беглец окончательно понял. Мира, в котором он жил, больше уже нет. И чтобы выжить, придется очень постараться. И он постарался. Так еще он никогда в жизни не стартовал. Внизу, под фюзеляжем, у закрытого грузового люка, стоял поезд из тележек для перевоза багажа, а за ним... Внутри беглеца все похолодело. Там несколько тварей рвали то ли подобного себе, то ли человека. А еще они тоже увидели Ярослава, одновременно подняв свои окровавленные рыла. За несколько минут до инцидента в Пулково, город Лондон, дворец наместника Голубого мира. Огромный атриум, наполненный светом из хрустальной прозрачной кровли. Океан зелени, волшебной красоты цветов, мелких, немыслимых расцветок птиц и бабочек. Несколько ниспадающих водопадов и радуга придавали этому рукотворному чуду вид естественного кратера, заснувшего вечным сном вулкана, перекрытого хрустальной крышей. По периметру на разных этажах в своих личных апартаментах восседали все 36 наместников миров клана «Белая ветвь». За каждым троном стояла личная охрана, слуги и наложницы. Внизу, на блестящем темном обсидановом полу с вкраплениями бриллиантовых звезд, была очень талантливо создана мозаика из цветных камней в виде солнечной системы, и только третья от Солнца планета была представлена реалистичной проекцией или иллюзией метров 10 в диаметре. Хорошо были видны океаны, материки, горы, города, даже ландшафт. Рядом с крутящейся иллюзией стоял 37-й наместник Эллир Белая Ветвь и его главный маг Олли Сумеречный. Рядом железный портал, в котором по рукам и ногам был прикован человек. Олли Сумеречный простер руки, обращаясь к наместникам. 37-й наместник приветствует великих владетелей в Голубом мире. Эта перспективная планета присоединилась к поясу миров клана Белая Ветвь. Трансформация завершена, констатировал Олли и подал знак наместнику. Эллир улыбнулся. Он выглядел довольным. Наконец-то все закончилось. Хотелось уже отдохнуть, посетить наложницы и понежиться в бассейне. Наместник выхватил сияющий меч и хотел было пробить жертве грудь, но, как и все, кто находился в этом мире, получил сообщение магической матрицы. Внимание! Глобальное достижение Голубого мира. Пилот, неизвестно, совершил первую охоту. Выполнено достижение «Первый охотник». В атриуме воцарилась тишина. Только шум водопадов наполнял эту немую сцену. «Как это может быть?» Не сдержавшись, заорал Эллир Светлый, выронив меч. Седой, как лунь, эльф поднялся с трона и подошел к перилам. Это был сам хитро-мудрый Тарк Белая Ветвь, один из отцов-основателей клана. «Олли, скажи, сколько после трансформации на голубой осталось одаренных илотов?» Сумеречный поклонился и приложил руку к крутящемуся шару. Лицо его исказилось. Он отдернул руку и снова повторил свое движение, видимо, перепроверяя себя. Постоял еще немного, открыл глаза и громко, срывающимся на фальцет голосом, выкрикнул: 76 миллионов!» Трудно себе представить, что началось в этой тиши и спокойствии. Кто-то кричал, кто-то хлопал в ладоши, кто-то смеялся. «Тихо!» – заорал усиленным магией голосом Тарк, так что аж стены содрогнулись. «Это едва ли не столько же, сколько во всех наших мирах вместе взятых! Ты не ошибся, уважаемый?» «Нет, господин, ошибки нет», – низко поклонившись, сказал главный маг голубого мира. Тарк не поверил, мгновенно переместился к шару, малому близнецу третьей планеты от звезды. Повторил движение главного назначенного мага и кивком подтвердил его данные. «Матрица сообщает, и лотов и правда 76 миллионов. Что-то здесь не так, явно ошибка Великой Матрицы. Извини, Олли, своим поступком я выказал тебе недоверие, хотя всем известно, что ты один из лучших магов Белой Ветви». «Что вы, господин, как можно вам извиняться?» Главный маг голубого мира склонился еще ниже. Он, даже стоя рядом с отцом-основателем, почти богом в глазах многих, получал удовольствие. Тарк поднял руки и обратился ко всем наместникам. «Древняя, создавшая вселенскую магическую матрицу, еще несколько тысяч лет назад предупреждали, что по мере расширения могут происходить необъяснимые явления. Видимо, это одно из них». С лож высших раздались крики. «Повторить! Перезапустить! Давай заново! Что время тратить?» «Хорошо. Предложено повторить трансформацию. Кто согласен с этим?» Все высшие подняли правую руку, согласившись с выводом и решением третьего наместника. «Олли, выдержишь?» – спросил Тарк главного мага 37-го мира. Тот кивнул и коротко ответил. «Да». Тарк переместился в свое ложе. «Можно начинать», сказал он, усаживаясь на свой трон. «Я готов!» – прокричал Олли Сумеречный, и его окутала серая пелена. Тут же в него со всех сторон ударили от каждого наместника неоново-белые жгуты силы. Кокон Сумеречного завибрировал, аккумулируя все силы, и в прообраз земли ударил мощный луч толщиной в метр. Было заметно, как с южного полюса по земле побежала огненная полоса, все расширяясь и расширяясь. Когда дуга дошла до Северного полюса, Олли устало объявил. «Трансформация закончена! Бей!» Без экивоков крикнул маг 37-му наместнику голубого мира. Нынешнее время. Город Санкт-Петербург. В глазах опять на какое-то мгновение потемнело. Твари у трапа завалились. Ярик обернулся. Преследовавшая его стая тоже повалилась вся, как будто кто-то рукой сбил игрушечные фигурки монстров. «Вот так повезло. Надо как-то заканчивать или завязывать с этим везением. Обычно после таких удач как попрет хрень какая-нибудь. Не остановишь. Знаем уже, плавали». Отстреливать он начал без раздумий, еще полежавшим. Что бы он делал, если бы не увлечение пейнтболом и паркуром, страшно подумать. Одну из тварей удалось успокоить на месте. Она даже не поднялась. У самого трапа пришлось сбавлять темп. Двух самых прытких удалось сдержать, только ранив. Твари не подохли. Сучили конечностями у трапа оглушающие визжа. А еще одну юноша расстреливал почти в упор. Ловкой тварюге удалось выбить калаш из рук и ударить когтями по предплечью левой руки. В плечо будто шершень ужалил. Рука тут же отсохла. Два выстрела из Макарова в пасть все же успокоили тварь. Подбирать автомат уже времени не было, со спины забегала стая. Яр чувствовал это. О, а вот и еще повторение былого, опять всплывающая хрень перед глазами. Внимание! Глобальное достижение пояса миров. Элот, неизвестно голубого мира, выполнил достижение «Невозможное возможно». Глобальное достижение голубого мира. Элот, неизвестно, вторично совершил первую охоту. Выполнены достижения «Невозможное возможно» из грязи в князи. Награды. Персональный помощник, уникальные способности, маг-универсал, конструктор магии. 5 уникальных навыков, 1000 очков характеристик. Присваивается титул «Нувариш». Открыт межгалактический торговый аукцион. Статусы в подарок. Вечно, бесплатно, премиум, инкогнито. Выбор и распределение – интуитивное, случайное, персональное. «Уберись, сука!» – вскрикнул Ярослав и буквально взлетел по трапу, как-то неосознанно закрыл люк, рухнув тут же на колени. Передовые твари несколько раз попытались вскрыть дверь безрезультатно. И скоро бросили это занятие. Это несколько удивило Ярика. Он видел, как когти монстров полосовали бетон. Внизу у трапа, судя по ужасающим звукам, разгоралась целая битва за трупы. Яр не отважился даже поглядеть в иллюминатор. Он надсадно дышал, сердце отстукивало какой-то сумасшедший ритм. Юноша пощупал свои волосы. Они стояли дыбом. Город Лондон. Дворец наместника Голубого мира. В атриуме высших опять воцарилась тишина. Ее нарушали лишь пресловутые водопады и одинокие аплодисменты 28-го наместника Лии Белая Ветвь. Девушка без приукрашиваний выглядела богиней, так как была красива до неприличия. Когда на нее обратили все взоры, она встала, показывая всем, что значит совершенное тело. «Наконец-то у нас что-то случилось, даже дышать стало легче. Подуло свежим ветром, не находите?» Эллир от досады одним движением клинка без сожаления разрубил жертву. Никто на это даже не обратил внимания. Присутствующих будто прорвало. Орали все и сразу, требуя пересмотра решения на владение этим миром. Кто-то прямо сейчас же хотел получить лицензии на охоты, а кто-то требовал выделения земельных наделов в вечное пользование. Опять пришлось вмешиваться Тарку. «Требую тишины! Вы ненасытные!» – прогрохотал он голосом первых. «Переигрываться ничего не будет, хватит! Один раз уже попробовали, и этот мир только усилился!» Тарк перенесся опять к иллюзии Земли, перепроверил. «Вы понимаете, что у нас под ногами почти 75 миллионов одаренных? Да, их количество снижается. Понятно, твари здесь более редкостные, чем в предыдущих мирах. Вдобавок усилены двойной трансформацией. Но если одаренных выживет даже половина, это безмерно много. И если мы от тех, кто останется в живых, сможем приручить хотя бы четверть, а потом воспитаем как надо их детей... «У нас может возникнуть новая сильная каста боевых магов, и магов таких направлений, каких нам будет угодно. Белая ветвь сможет стать лидирующим кланом и на порядок увеличить свою территорию и свое благосостояние. Так что дадим новому наместнику положенные 10 лет, и не будем этому препятствовать. Я лично буду разбираться с каждым, кто нарушит заветы первых. Клянусь матрицей древних». «Скажу, пожалуй, вот еще что. По-моему, мы натолкнулись на техномир, в котором когда-то, в давние времена, была сильна магия, и она осталась в его земле, воде, воздухе, в генах зверей. Если это так, а я в этом уже не сомневаюсь, владетели, скоро охота тут принесет нам баснословные прибыли, новые ингредиенты». Реликты, невиданные силы растения, магические биоресурсы, редкие металлы, камни и еще много чего интересного, но пока что нам неизвестного. Поэтому давайте будем терпеливыми и поддержим 37-го наместника. И Тарк зааплодировал, закричав: «Во славу Белой Ветви! Владей!» Присутствующие подхватили. Спорить с Тарком духу ни у кого не хватило. Эхо Атриума тоже постаралось и разнесло далеко за пределы. «Владей! Владей! Владей!» Оно еще не успело утихнуть, как Тарк тихо сказал. «Надеюсь, для меня охотничьих лицензий всегда будет в достатке». «Великий, даже не сомневайтесь», – так же тихо ответил наместник Голубого мира. Потолкавшись, еще немного посплетничав, выпив по пару шипучего нектара, наместники стали покидать дворец Эллира, отправляясь в свои миры. У близнеца Земли, голубой 10-метровой проекции, остался сам наместник, его главный маг Илия, ходившая по кругу, рассматривавшая планету и еще не утратившая интереса. «Где эта вошь, дважды укравшая у меня первую охоту?» – зло спросил Эллир своего мага. Тот показал, подсветив область местонахождения виновника. «Он вот здесь, мой господин». «Хорошо, пошли туда егерей, пусть мне принесут его голову». «Ну что вы, сиятельный», – вмешалась Лия Белая Ветвь. «Зачем же голову? Пусть живого приволокут, я его у вас выкуплю задорого. Какая-никакая, а все же компенсация». «Согласен», – буркнул Эллир. «Кто же откажет прекрасной Лие?» Владетельная красавица подошла ближе. «Спасибо, дорогой Эллир. С вами мне всегда было приятно вести дела. Вы такой обходительный. Я всегда ставлю ваши безупречные манеры в пример другим». Про себя же подумала. «Отправлю 10 000 золотых первому охотнику, если оставит с носом этого жирного ублюдка. После этаких выкрутасов ему точно открыт доступ к общему аукциону». Расставаться с немалыми деньгами пришлось даже раньше, чем Лия рассчитывала. К ним подбежал перепуганный посыльный и передал наместнику весть, что его 4 егеря погибли смертью храбрых. Они были разорваны тварями, едва выйдя из портала. «Ха!» – сказала Лия, улыбнувшись. «Не зря Тарк говорил, что эта планета принесет нам много чего интересного. Теперь и я в этом не сомневаюсь». Впервые за все последнее время она отправила золото без сожаления, а даже с каким-то удовольствием. «Надо проследить за этим первым охотником». Называть его Илотом у нее язык не поворачивался.